4. Джеб Николсон прибыл домой, получив пурпурное сердце за ранение и серебряную звезду за спасение командира. Эйб был горд тем, что его сын показал себя настоящим мужчиной, но продолжал ворчать, не в силах примириться с тем, что Джеб воевал по приказу этих вашингтонских кровопийц. «Скажи, сынок», — говорил он, когда после ужина они сидели на веранде, любуясь закатом, — «за что молодой человек, только начинающий жить, оставил ногу в той далекой стране, став инвалидом на всю жизнь? А твоя рана на плече? Я ведь вижу, что она ноет по сей день, и главное, за что умирали и убивали наши парни в той далекой стране? Убивали людей, которые нам с тобой не причинили ни малейшего зла?» Помолчав, он продолжал: «Сегодня они убивают их, но настанет время, когда они будут убивать нас». «За что?» — поинтересовался Джеб. «А за что убивали вьетнамцев?» «За то, что они хотели жить так, как хотели. Вот за это же будут стрелять и в нас, помяни мое слово, разве что мы встанем на колени». «Ну уж это никогда», — возмутился Джеб. «Знаю, сынок, знаю. А потому надо быть готовыми ко всему. Чему ты научился там за океаном?» «Многому, пап, в том числе и тому, как вести партизанскую войну». «Это полезно знать, но теперь нужны и новые знания». «А именно?» «Как работает эта дьявольская машина, убивающая нашу свободу и вытряхивающая наши карманы?» «Так что ты хочешь сказать?» «Тебе повесили на грудь серебряную звезду, это третий по статусу орден в стране. Это значит, что ты можешь не только бесплатно поступить в любой, даже престижный колледж, но и сохранить ветеранскую пенсию». «И какой же колледж был бы для меня подходящим? Какая специальность тебе видится?» «Я все думаю над этим. Думай и ты, сынок». Однако думать пришлось не слишком долго. Не прошло и месяца, как на имя Эйба Николсона пришла повестка с предписанием явиться в департамент земледелия штата Монтана, располагавшийся в столице штата, Хелене. «Я поеду с тобой», — заявил Джеб. «Нет, сынок», — возразил Эйб. «Ты чересчур горячий, а там может понадобиться абсолютное спокойствие, не спорь со мной». Он отсутствовал 2 дня, переночевав 1 ночь в дешевом мотеле. Услышав знакомое тарахтение старенького Форда, Джеб выскочил на дорогу, ведущую к дому. Отец подъехал к самому порогу и тяжело, медленно выбрался из машины. Джеб побледнел. Он никогда не видел отца таким. Осунувшееся лицо, безжизненные глаза. Он молча прошел мимо сына, вошел в дом, достал из кухонного буфета бутылку виски, которая нетронутой стояла там с 10 лет, сел за стол и налил себе полный стакан. Джеб был ошеломлен. Он никогда не видел, чтобы отец пил что-нибудь крепче домашнего сидра. «Возьми стакан с полки», — не поднимая головы, сказала и «посадись». Он плеснул сыну виски, на палец не больше произнес: «За память нашего ранчо», — и выпил стакан залпом. Джеб не стал пить, но лишь прошептал: «Что случилось?» «Правительство забирает нашу землю, вот что случилось». «То есть как?» «У федерального правительства появилась нужда в нашей земле. Они собираются сделать здесь полигон национальной гвардии». «Но они не могут». «Могут, сынок. Их закон это позволяет. Мы получим компенсацию в $2 за акр, и на том конец». «Как конец, папа? Они объявили меня героем. Я проливал кровь на их проклятой войне. Завтра же я, надев все ордена, еду в Хелену». «Будь ты даже суперменом, сынок, ничего сделать ты не сможешь. Вопрос решен. Я видел бумаги, подписанные в Вашингтоне, подписи, печати. Точка. Получи свои $2000 и...» «А почему не 10 центов?» Джеб ударил кулаком по столу. «Они знают, как считать, Джеб. А мы нет. Помнишь наш разговор о твоей дальнейшей учебе? Вот этому тебе и предстоит научиться». «Какой учебе ты говоришь, папа? Я остаюсь здесь, и пусть хоть чья-то нога ступит на нашу землю, Джеб». Отец стал: «Слушай меня. Ты можешь убить, да, и погибнуть, причем наверняка, да. А что останется делать мне? Застрелиться?»